Надо избавиться от этого вожделения. И Кришна сказал, при определенной практике это только возможно. И Кришна говорит о том, что просто предайся мне. Предаться – это значит слушаться. Запомните это всегда. Предаться – это значит слушаться. Не слушать, а слушаться. Что такое повинная голова? Кто знает? Почему ее меч не сечет? Не невинная, а повинную голову. Повинность – это означает послушание, повинование. Вот ее меч и не сечет. И Кришна говорит, ты не будешь, никаких проблем у тебя не будет. Я тебя избавлю от этих проблем, от твоей вины, потому что ты повинился, повинуешься, поэтому нет вины. Это очень важно. Говорится, Бхактисиддханта Сарасвати и все остальные, они, как Прабхупада говорил, целью нашего международного общества сознания Кришны помочь людям не быть втянутыми в разными ордена и ложи. Это очень важно. Прабхупада это описывает в Бхагаватам, в комментарии. Это цель, говорит, нашего общества. Защитить людей от влияния орденов и лож. Давая философию людям, объясняя эти вещи. Но, говорится, придут слуги Калли, которые будут прямо внутри здесь это распространять. Всякие иезуиты, мальтийцы, ливонцы, тевтонцы. Все эти владыки. Они просто не образованы. Поймите, люди, я не думаю, что они как бы там, они такие невинные дурачки просто. Они не знают, куда они попали, под какое влияние. И они балабонят, все, ерунду. Как путешествие вглубь себя Прабхупада приводит пример ума, разновидности ума. Он говорит, как человек, когда пьян, его ум враг. Когда трезв, ум друг. Вот точно так же, когда ум находится под руководством духовного учителя, он друг. Когда он находится под руководством ложного эго, он враг. И вот он делает это сравнение. Ум пьяного и ум трезвого. Трезвый никогда бы не сделал того, что делает как пьяный. Никогда! Вот точно так же и под руководством, кто находится гуру, никогда не сделает то, что бы он сделал без руководства, руководствуясь ложным эго. Никогда близко бы этого не сделал. Сожалел бы этого. Почему? Потому что он различает, когда он находится в трезвом состоянии и в пьяном. Он различает. Улавливаете это? Но когда ум находится под руководством ложного эго и под руководством, пока у вас нет опыта, как вы можете это различать? Это невозможно различать. Должны увидеть это. А для того, чтобы увидеть, вы хотите опыт? Посидеть в тюрьме, то все, умирать, там что-то еще делать. Какой опыт? Поэтому и говорится, есть лошадь, которую хоть забей, она непослушна. Есть лошадь, которую только тогда, когда бьешь, она слушается. Поверьте мне, я 100% вам говорю. Поэтому кричать, что это жестоко, вы просто глупцы. Вы не понимаете, почему кто-то лупит. Потому что он определяет такой тип лошади. Он знаток лошадей. Но у него будет лошадь какая? Которая на свист откликается. Ей не надо ничем грозить, ничем. Вообще свистнула она тут же. И поэтому он сказал, этот человек большой знаток лошадей. Поэтому я ему и объяснил все это. И он пришел и предался. Потому что он очень хорошо разобрался в типах природы сам. В гунах. Разобрался. И он говорит, эту лошадь хоть забей, она непослушна. Это слушай ты только когда ее наказываешь. Эта лошадь слушай ты когда ей грозишь. Эта лошадь приведи лишь тени угрозы. А это лучше. Все. Поэтому не надо думать, что все так просто, что квалифицированный человек, если он на самом деле квалифицированный, он не видит, с кем как общаться. И Кришна так весь мир устроил. Преданные откликаются на... Что это такое у него называется? Как называется у него это? Но кто-то пока ремнем не дашь. Ой-ой. А иногда и хоть залить, хоть убейтесь, все равно остаюсь сам собой.